Михаил Леонидович Анчаров. Как птица Гаруда. Часть первая. С перстами пурпурными Эос. Глава первая. Норовы. Вы спросите, кому приснился этот сон? Моему петуху или мне? А я и сам не знаю. Кубинская сказка. Праздничный, веселый, бесноватый, с марсианской жаждою творить. Вижу я, что небо не богато, но про землю стоит говорить. Николай Тихонов. 1. А Витька Громобоев полюбил навеки, и этому не научить. Но и цыпленок, хоть и ничему не обучен, однако проклевывается, потому что живой, и срок пришел жизнь вопрошать. Обсохнет и растет до петуха. И ежели человек отличен от петуха или дерева, то одним только — надеждой стать для вселенной собеседником. И значит, человеку, да человека с большой буквы, надобно дорасти до собеседника вселенной, поскольку скот не виноват, что он скот, а человек, ежели он скот, виноват. Иначе твоя жизнь ушла на кормежку и попусту, и пришедший позднее, что он сделает с твоими плодами? Летом 51-го я вдруг понял окончательно, что в жизни пустяков не бывает, и что сегодня пустяк, то завтра важнее важного. Потому что жизнь на важное и пустое не делится. Это мы так о ней думаем, или другие за нас, но это все в голове. А в жизни есть жизнь. И если она идет не так, как нам хочется, то неизвестно, как бы она пошла, если бы была такая, как нам хотелось. С Витькой Громобоевым пришли Сапожников и некто Панфилов, которого я еще не знал лично, а только по песням. Я знал, что они придут, но я не знал, что они такие горластые. «Зло и добро — это действие, значит, движение материи, а не сама материя», — говорил Панфилов. «Ходьба — это движение человека, а не какая-то материя ходьбы». «Ну и что? Ну и что?» — заорал Сапожников. «А ты все пытаешься свести к вакууму и частицам», — сказал Панфилов. «А есть еще действие каждого из них». «Вот!» — крикнул Сапожников Панфилову. — Значит, ты, кроме частицы вакуума, ищешь еще каких-то злоумышленников и праведников в этом вакууме? Откуда? Пришельцы? Инопланетяне? — О, Господи, — сказал Панфилов. — Опять эти инопланетяне. Почему все уперлись в одну проблему? Одиноки мы во Вселенной или нет? И ждут пришельцев. И никто не задается вопросом. «Что было до этой вашей вселенной?» «То есть?» — спросил Сапожников. «Хм. Если даже допустить, что был первичный взрыв всей собранной в одну точку материи, то возникнет вопрос не только о том, что же было вокруг, как спрашиваешь ты, но возникнет и мой вопрос. А что же было до этого? Ведь если взрыв был, то до взрыва материя была не сжата, а рассеяна, и происходило сжатие. Почему же не возникнет вопрос, была ли жизнь до взрыва?» «Хм, интересно», — сказал Сапожников. «Проще. Если наша Вселенная имеет начало, то это потому, что предыдущая Вселенная имела конец. И самое главное, что она была Вселенной. Думать иначе — значит допустить исчезновение материи и возникновение мира из ничего». «Хм, так», — сказал Сапожников. «Да», — сказал Панфилов. «И тогда вопрос стоит так. Могла ли исчезнуть вся предыдущая Вселенная?» «Конечно, нет. Иначе из чего сложена нынешняя?» Огромная война кончилась, и силы жизни все пребывало, и каждый чувствовал, что имеет на нее все права. Работа воскрешения начнет сказываться много времени спустя, но она уже началась. Чересчур много дорог было заминировано за 2000 лет боя, и если мир может быть спасен согласием, он и должен быть спасен. Земля есть шар, и великие устремления расходятся вверх по радиусам. И это только внизу толковище, а в небесах никому не тесно. «Вакуум, вакуум», — сказал Сапожников. «Мы о нем ничего не знаем. Нужна хоть какая-нибудь все опрокидывающая модель. Уважаемый Афени, товарищ Изотовы, вас ничего там не завалялось?» «Почему же?» — говорю. «Завалялось. Василидова модель».